Глава 7. «Танюшка, привет!» Руки красивого здоровенного тут же подтащили к себе, а губы настойчиво приложились к моим. «Мы же договорились остаться друзьями», — недовольно пробормотала мечтательница. Формулировка была несколько иная, тут же уточнила девочка-отличница. «Остаться на том уровне взаимоотношений, который сложился на данный момент времени. А ты, помнится, неоднократно позволяла Мишке себя целовать. Да и не только». Кажется, у вас даже петинг в машине случался. Вот-вот, заговорила развратница. Поэтому сейчас глупо включать правильную девочку. Кроме того, чем черт не шутит? Вдруг у него в самом деле получится зажечь искру? Однако сильно углубляться в поцелуй я не позволила. Благо телефон зазвонил, поэтому у меня был повод отстраниться. Конечно, так вовремя меня беспокоила Людмилка. Привет. Твой бравый военный уже приехал? Можно мне такси вызывать? «Приехал. Вызывай. Даже нужно. Иначе, чувствую, еще парочка поцелуев, и Мишка не захочет никуда ехать, а попытается таки утащить меня в свою берлогу. Ждите, скоро приеду. Жаль, что у него не нашлось друга для компании, а то, боюсь, я буду третий лишний». Я поспешила ее заверить, что это совсем не так. Людочка отключилась, а Мишка снова вознамерился припасть к моим губам. Надеюсь, в ночном клубе он будет вести себя более прилично. Не хотелось бы, чтобы подружка чувствовала себя неловко. «Нельзя целоваться на ветру, Миш. Губы обветрятся. Кроме того, ты теперь весь в помаде. Черт, я, между прочим, накрасилась ярко-красным цветом. У меня дома нет ревнивой жены, от которой следует прятать следы поцелуев. И знаешь, отметины, оставленные такой красивой женщиной, носить очень приятно». Мишка очаровательно улыбнулся. «Кажется, бравый военный решил перейти в наступление и взять таки высоту под названием Таня Лазарева», — прокомментировала развратница. «Может, и правильно. С тобой так и надо. Пришел, увидел, победил. Именно так и действовал Шувалов». «Нет, Шувалов по-другому», — фыркнула феминистка. «Пришел, увидел, наследил, точнее, нагадил. И теперь фиг отмоешься от его блудливой любви. Уж лучше не нытьем, так катанием, точнее, долгой осадой». Подытожила отличница, правда, далеко не все девочки с ней согласились. Теплые мужские губы снова прикоснулись к моим. «Миш, ну перестань, всю помаду съел», — смеялась я, а потом оттирала влажными салфетками его рот и чисто выбритый подбородок. «Тань, тебе тоже следует вытереться». Посмотрела в пудреницу и застонала в досаде. Мне захотелось хорошенько стукнуть Мишку в бок. Мой макияж, моя идеально наложенная помада превратились в размазанную красноту на губах. «Не смей меня больше целовать», — воинственно сказала я, излишне грозно ткнув бравого военного. «Вообще-вообще?» — смеялся Мишка. «Вообще-вообще?» «Есть, товарищ генерал?» — отсалютовал бравый военный. А Шувалов бы, наверное, сказал: «И не надейся. Следующие 5 минут целовать не буду», — добавил Мишка, с хитрым прищуром смотря на мои губы. «А вот насчет потом не могу ручаться. Все же он очень-очень милый. Может, и сладится у нас с ним». Вскоре подъехало такси. Люда нам весело махала с переднего сиденья автомобиля. «Дескать, загружайтесь быстрее». Ехали мы довольно долго, и все это время в основном болтал таксист. Словоохотливый пузатый дядечка, нашедший в виде подружки благодарные уши для своих жалоб на трудности шоферских будней. Она не решалась его послать, терпеливо слушала и в знак поддержки иногда махала головой. Только в фойе клуба «Ночь» я вспомнила о приличиях. «Люд, позволь тебе представить, это мой друг Михаил». «Какая у моей Танюшки симпатичная подружка», — сделал комплимент бравый военный. Люда покраснела, точно маков съела. Никогда не видела, чтобы она так сильно смущалась. А Мишка, как истинный рыцарь, помог нам снять верхнюю одежду. Сначала мне, а потом и подружке. «Ну как?» – спросила я у Людмилки, когда Мишка отошел, чтобы сдать наши вещи в гардероб. Подружка подняла большой палец вверх и, дескать, высший класс. А щеки ее продолжали гореть краснотой. За столом мы пили вино. Голодный и бравый военный заказал себе сочный стейк. Мы же с Людмилкой есть так поздно наотрез отказались. Говорить о своем девичьем, как предполагалось изначально, в присутствии Мишки было неловко, и мы в ожидании, когда начнется шоу-программа, вяло болтали о том, о сём. Бравый военный весь сосредоточился на еде и лишь изредка участвовал в нашей беседе. Люда с любопытством разглядывала Мишку. выглядел красивый, здоровенный и классно. Бирюзовый свитер делал его глаза ярче и подчеркивал ширину плеч. Губы после наших поцелуев и последующего оттирания помады отчетливо и сексуально выделялись на лице. «Тебя словно три дня не кормили», – пошутила я, залюбовавшись, с каким аппетитом он поглощает еду. «Кормили. Но в солдатской столовой там довольно питательно. Правда, не очень вкусно. Самому себе готовить было лень. А Надюха сейчас в больнице. Вот-вот должна родить. В общем, у нее едой не разживешься. Зять уже на стенку вешается. Похудел бедненький на подножном корме. Правда, скоро к нему на помощь должна приехать мама. Вот тогда я и начну хорошо питаться. Представляешь, Люд, у Мишкиной сестры трое очаровательных мальчуганов. И она ждет четвертого. На мой взгляд, героическая женщина. Я вот недавно прочитала анекдот. Семья, в которой 10 детей, прекрасна, умилительна и заслуживает всяческого уважения. Вот у меня такая же семья, двумя этажами ниже, слава тебе, Господи, живет. Людочка засмеялась. Мишке же, наверное, анекдот не показался забавным. Он с видимым удовольствием отправил последний кусок мяса в рот, потом, насытившись, отодвинул от себя тарелку. «Если бы семья с таким количеством ребятишек жила сверху, то пришлось бы намного хуже», – добродушно заметил бравый военный. «Они топочут, как маленькие слоны. Но я люблю мелких, и себе тоже хочу не менее троих детей». «Большая счастливая семья», – задумчиво сказала Люда, пристально рассматривая Мишку. «Представляешь, они хотят раскрутить сестру на собственную футбольную команду. Тань, мы просто шутим так. А на самом деле Надюха с мужем решили на четвертом остановиться. Правда, помнится, на Тимке они тоже планировали остановиться, но, видимо, не смогли». Бравый военный просто умопомрачающе улыбнулся. «Я буду большой дурой, если упущу такого хорошего парня. Уверена, он станет хорошим отцом и верным супругом. Кроме того, военные сейчас весьма неплохо зарабатывают», – нашептывала девочка-отличница в моей голове. «Кстати, анекдот есть по этому поводу», – продолжил веселиться Мишка. «Таксист везет пассажирку, страшно лихачит, подрезает, едет на красный свет. Одна пассажирка не выдержала и говорит: „Осторожнее, у меня 8 детей, таксист. И вы мне говорите об осторожности“. Мы с Людой засмеялись. А еще бравый военный довольно веселый и интересный парень. Все, как ты мечтала», — продолжала нашептывать умница. «У него только один недостаток», — захныкала мечтательница. «До принца Мишка не дотягивает». «От хорошего мужчины грех детей не родить», — задумчиво произнесла подружка. «Где их только найти? Хороших». Тут же отреагировала я, потом смутилась, ведь у нас не чисто девичьи посиделки, где можно жаловаться на козлов мужиков. «А вы внимательнее присмотритесь, девушки. Может, они рядом находятся, а то вечно где-то витаете, о принцах мечтаете», — сказал Мишка и пристально глянул мне в глаза. Оказывается, красивый, здоровенный, совсем не ручной медвежонок. Рычать и кусаться он тоже умеет. Невольно отвела взгляд. Мишка, безусловно, прав. Парень для идеальной семьи буквально в нескольких сантиметрах сидит. Мне грех жаловаться на отсутствие достойных мужчин. «И знаешь, Танюш, хороших девушек тоже днем с огнем не сыщешь. Все какие-то меркантильные, поверхностные, озабоченные только своим комфортом, думающие, что грудь им дана исключительно за тем, чтобы мужиков соблазнять. Конечно, такие рожать не будут. Они же бедненькие фигуры испортят. Ты думаешь, я тоже такая?» Возмущенно спросила я у Мишки. Людмила слегка испуганно наблюдала за нашей перепалкой. «Нет, не думаю, Танюш». Голос красивого здоровенного потеплел. «Мне кажется, ты просто немного запуталась». «Запуталась». Опять Мишка в точку попал. «Любовь, не любовь, хороший парень, неправильный принц, сестра, ждущая ребенка, желание оказаться сильной и поступить правильно. Как распутать этот противоречивый клубок эмоций и чувств?» «А еще я знаю один анекдот про многодетных». Излишне бодро выпалила Люда. «Кинолог пришел в гости в семью, где родилась недавно тройня. Долго смотрел на малышей и изрек, показав пальцем: „Я думаю, оставить надо этого“». Мы засмеялись. А Людочка смутилась. «Ой, извините, черный юмор». «Все равно смешно», — — ответил Мишка. «Дорогие дамы и господа, начинается шоу-программа нашего вечера. Сегодня у нас в гостях группа «Грёзы» и танцевальный коллектив «Белое и чёрное». Кстати, те, кто не уйдет раньше полуночи, смогут увидеть в их исполнении два зажигательных эротических танца. А мы досидим до полуночи?» — лукаво спросила я у Мишки. «В этом коллективе не только девушки. Если вы с подружкой хотите посмотреть эротические танцы, то, конечно, досидим. Мне завтра на работу мчаться не надо». «Давайте выпьем еще немножко и пойдем танцевать», — предложила Людочка. Бравый военный послушно стал подливать вино в наши бокалы. В зале забабахала музыка. Теперь разговаривать будет сложнее. Впрочем, может, это и к лучшему. Вдруг спадет напряженность за столом. Все же Мишке не понравилось мое сегодняшнее предложение остаться на прежнем уровне взаимоотношений. Музыка была зажигательная, руки-ноги сами по себе плясали, а глаза постоянно возвращались к мужчине своей лучшей подружки. Людочке становилось стыдно, неловко она отводила глаза, а потом снова смотрела, не в силах с собой совладать. Этот бравый танкист с темно-русыми волосами, широкими плечами, твердой линией подбородка, сексуальными губами и зелеными кошачьими глазами, словно магнитом притягивал ее внимание. На него сложно было не смотреть, ведь он словно ожившая мечта. Люда вся замерла в восхищении, когда хорошенько разглядела подружкиного парня в фойе ночного клуба. А после прозвучавшего комплимента смутилась, словно девочка-подросток, которую впервые похвалил мальчик. Неужели он правда считает ее симпатичной? Нет. Дежурный комплимент. Да и разве может она, бледная мышь, покрасившая волосы в рыжий цвет, казаться красивой? Особенно на фоне Тани Лазаревой. Подруга детства была уж слишком хороша собой. Прямо идеально. В этой вишневой кожаной юбке, в высоких сапогах, черной полупрозрачной блузке, с ярким вечерним макияжем на лице и еще и чертовски сексуально. Ей бы в кино сниматься или по подиуму вышагивать. Люда по сравнению с ней лишь плоскогрудая, костлявая тень женщины. Зависть злобной змеей зашевелилась в сердце. Но Люда не дала ей распространиться по телу, задушила на корню. Это ведь ее Танюшка. Верная подружка еще с начальных классов школы. Подружка, которая всегда и во всем поддерживала. Чистая, светлая душа. Идеалистка, не способная на предательство. У них с Таней Лазаревой были одинаковые взгляды на жизнь. Схожее чувство юмора и ощущение прекрасного. Только вот одна была хороша и внешне, и внутренне, а вторая только в душе, раскрасавица. Но так глубоко обычно мужчины не заглядывают. Все же какой великолепный парень. А если учесть ту информацию, которую о нем поведала Таня, то и человек хороший, готовый, идеальный муж. Люда даже пожалела, что буквально несколько дней назад отговаривала подругу не расставаться с бравым военным. Ведь Тане Мишка не нужен. Она еще любит своего неправильного принца Шувалова. И, наверное, еще долго будет любить. А танкиста с ее подачи продолжит использовать. Так нечестно. «Нечестно!» — кричала внутренняя Люда. «Он достоин большего, чтобы его действительно любили, а не держали при себе как лекарство против прошлой нездоровой любви. Впрочем, вмешиваться уже слишком поздно». Глаза бравого военного повсюду следовали за богиней-подружкой, завороженно смотрели, как она двигается. Потом зорко, ревниво осматривались по сторонам и снова в восхищении возвращались к Тане. Порочный круг несовпадений. Как ей из него выбраться? Как? И возможно ли когда-нибудь совпадение и для нее серой мышки, выкрасившейся в рыжий цвет и нацепившей, чтобы выпендриться, точнее казаться ярче, розовую юбку? «Людмилка!» — подбежала к ней лучшая подружка. «Ты чё такая грустная стоишь? Просто в Питер уезжать не хочется». «Ну так...» «Возвращайся домой, я буду очень рада». Образ менеджера, сохнущего по секретарше шефа, безвозвратно поник в Людиных глазах. Теперь совсем не хотелось привлекать его внимание, потому что она, кажется, влюбилась. Прямо как пишут в женских романах, с первого взгляда влюбилась в парня своей лучшей подружки. Порочный круг несовпадающих сердечных выборов не хотел отпускать. Люду из своей власти. Веселая музыка, красивый мужчина, завороженно и любовно смотрящий за твоими движениями, небольшая бодрящая доза алкоголя, гуляющая в крови. Что еще нужно для счастья? «В самом деле, какого черта тебе нужно, Таня?» Но внутри упорно сидело ощущение, я что-то делаю неправильно, не так, и, возможно, сейчас должна быть совершенно в другом месте и в другой компании. Легкие словно тревогу перехватывало, а скорее после разговора с Шуваловым зеленеющая тоска по несбыточной любви снова выпустила в меня свои когти. Нестерпимо хотелось услышать его голос, пусть даже злой и раздраженный. Группа, приглашенная на сегодняшний вечер, запела песню, исполняемую Ани Лорак. «Стоп, игра, и будь что будет, победителей не судят. Боль моя, вулкан остывший, ты теперь мой новый бывший». Он бывший, Таня. Уже давно из разряда прошлого. Забудь о нем, живи настоящим, живи будущим. Убеждала меня девочка-отличница. И, словно защищаясь от своих внутренних бесов, я вдруг прижалась к бравому военному. Ему понравилась моя инициатива. Сильные руки легли на талию, подтаскивая ближе к своему телу. Теплые губы накрыли рот. Закрыла глаза. Вовсе не стеснение. Кому какое дело до наших поцелуев? Просто развратница подумала, может, под музыку, без света, в танце. Между нами появится, наконец-то, так долго ожидаемый ею ток. Целоваться было приятно. Запустила пальцы в мужские волосы. Закрытые веки защищали от мерцающих фонарей танцпола. Внутри появилось чувство полета или падения. Нет, не страшно, но как-то некомфортно. Открыла глаза и замерла в объятиях красивого здоровенного. Почувствовала себя воровкой, застигнутой на месте преступления. Какого черта? Напротив, за столиком, внимательнейшим образом меня разглядывая, сидел друг Шувалова, с которым мы так лихо отплясывали на свадьбе моей сестры. Он даже пытался подбивать под меня клинья. Во всяком случае, так мне показалось. Только вот к концу вечера, слава богу, куда-то слился. Колесов Димка. Фамилия и имя помнятся, потому что так звали мою первую любовь. Друг Шувалова отсалютовал мне бокалом с выпивкой и показал: класс, дескать. Прекрасно выглядишь, детка. Стало неловко, словно я сделала что-то предосудительное. Шикарная блондинка рядом с ним неприязненно мазнула по мне взглядом, а я отстранилась от Мишки и продолжила танцевать. Возможно, излишне бодро, нарочито сексуально, вихляя бедрами, будто стремясь показать другу Шувалова, всему миру и прежде всего самой себе, что мне все равно, плевать на предательство и первой, и второй своей любви. Стоп, игра, и будь что будет, победителей не судят. Боль моя, вулкан остывший, ты теперь мой новый бывший. Шувалов, ты теперь никто для меня. Никто. Вулкан остыл. Думаешь, если это постоянно себе твердить, то и правда можно поверить? Иронизировала развратница. Вулкан остыл. Только не пойму, чего ж так тревожно. Чего на душе кошки скребут? Когда после танцев мы с подружкой присели за столик передохнуть, а Мишка на минутку отлучился, к нам подошел Дима Колесов. Так и знала, что он просто так не отцепится. Улыбочка закачаешься во все 32 голливудских зуба. Равнодушно посмотрел на Людочку, вальяжно сел за стул и совершенно наглым образом вперился взглядом в мое лицо. «Шикарно выглядишь!» «Ты тоже, словно герой киноэкрана, знаешь? А мне Шувалов рожу из-за тебя на свадьбе набил». Внутри случился бумс. Маленький взрыв возмущения, сопровождаемый почему-то жарким переворотом в глубине живота. Феминистка взвилась на дыбы. Да как он смеет? Не Димка, конечно, а Шувалов. Какое он имеет право вмешиваться в мою личную жизнь, отгонять от меня поклонников, помогать с работой? Жарко целовать в малой переговорной Елены Сергеевны. Конечно, с этим шикарным зубастиком я бы и не стала связываться, но сам факт. Просто Алекс все еще не считает себя бывшим, подсказала развратница. Он все еще любит, вздохнула мечтательница. А к нашему столику, сердито нахмурив брови и воинственно сжав губы, возвращался бравый военный. Ох, Танечка, как бы ни случилось мордобоя, запищали девочки. Знаешь, Дим, я бы тебе посоветовала убраться, иначе рискуешь еще раз получить в рожу. «Да, мне не привыкать», — Белозубо улыбнулся Колесов, продолжая все так же вальяжно сидеть на стуле. «Кажется, ты ошибся столиком, парень», — воинственно произнес Мишка. «Да, ошибся», — добродушно согласился Колесов. «Моя дама вон там сидит, бесится. Передавай привет Шувалову. Вы ж теперь родственники». Димка медленно встал со стула, весело мне подмигнул и скрылся. А я осталась сидеть, побледневшая, с четким пониманием. «Фиг там, не остыл вулкан». Даже корочкой не покрылся. «Кто это, Таня?» — сердито спросил Мишка. «Еще один из очереди». Ревность бравого военного стала бесить. Отчего все вздумали предъявлять на меня свои права? Бывшие ревнуют к настоящему, а настоящий к бывшему. «Друг моего бывшего. Как можно равнодушней», — сказала я. А растерянная Людочка переводила взгляд то на меня, то на Мишку, и на лице ее читалась грустинка. В сумочке зазвонил телефон. Радуясь возможности снять появившееся за столом напряжение, потянулась к мобильному. Юля бледнела все сильнее и сильнее. И я бледнел вместе с ней, обмирая с каждым ее новым вскриком. По спине бежал холодный пот. Несдержанная скотина. Куда подевалась моя выдержка, черт возьми? Конечно, Юля, сучка. Ее наглость и беспринципность поражают и лишают дара речи, но, млять, она... Ведь ждет ребенка. Как я мог поднять руку на беременную женщину? Неужели я сам погубил собственное дитя? Тонкие пальчики ля-ля-ляшки судорожно сжали мою руку. «Саш, мне больно, и живот словно скручивается. Это схватки?» Юля была совершенно белая и испуганная. «Саша, если дочка родится сейчас, она выживет?» Я бы тоже хотел знать ответ на этот вопрос. Мороз продолжал выхолаживать кожу и каждую прожилку в теле. У здорового ребенка наверняка были бы шансы, во всяком случае, если своевременно предпринять меры реабилитации. Но вот сможет ли выкарабкаться малышка после наркотически-сексуальных гулек мамаши и зверства несдержанного мудака папаши? Бедная девочка, не повезло тебе с родителями. Жалость к этому еще нерожденному ребенку скрутила сердце болезненным комком. Юль, успокойся. Вообще, к черту, нельзя ждать. Непонятно, когда Лариса Вячеславовна к нам доберется. Поедем в больницу. Давай потихоньку поднимемся. Осторожно, дойдем до лифта, а потом к машине. Обхватил худенькие плечи своей жены, пытаясь ее приподнять с пола. На мои действия Юля ответила болезненным вскриком. Что-то не так. Девичья кожа показалась подозрительно горячей. Положил ладонь на лоб любимой супруги. У нее совершенно точно была повышенная температура. А может, это мои прошибленные холодком страха пальцы неадекватно воспринимают реальность? «Подожди, Сашка, там, на квартире подружки, ты сам одевал Юлю. Не доверишь же такое дело парням со службы безопасности, а на дворе, хоть пока и без нормального снега, но все-таки зима. Что тогда было у ля-ля-ляшки с температурой?» «Не помню, совершенно не помню. Меня так мутило и трясло от отвращения, что я вполне мог пропустить жар. Или же температура появилась позднее?» «А-а-а!» – застонала Юля. После еще одной нашей попытки подняться, из голубеньких глаз опять побежали слезы. Вдруг у нее открылось внутреннее кровотечение, которое вызвало повышенную температуру. От кровотечения бывает температура? Скорее, жар характерен для внутреннего воспаления, черт. Да что же это такое? Может, вызвать скорую? Нет, они пока доедут, пока документы заполнят. Слишком много времени ждать. «Славик!» – заорал я, что было мочи. Охранник появился за секунду. «Возьми ключи от машины, они висят в ключнице, которая в коридоре. Мы немедленно едем в больницу». Наклонился, подхватил плачущую Юлю на руки и легонько прижал к себе. Почти нежно, хотя мне до сих пор было омерзительно к ней прикасаться. Но сейчас я нес ее осторожно, словно драгоценную ношу. Только, видать... Поздновато спохватился. Надо было раньше себя контролировать. Сейчас мои трепетные манипуляции вызывали лишь новую серию болезненных завываний и слез. Черт, ну как же я мог ее толкнуть? Скот, животное. Такое же животное, как ее любовники. Несдержанный псих. Словно озвучивая мои мысли, Юля запричитала. «Зачем ты меня толкнул? Зачем? Теперь со мной что-то не так. Мне больно». «Юля, успокойся. Мы сейчас поедем в больницу, и там тебе помогут. Все будет хорошо». Совершенно неискренне сказал я, поскольку впереди мне не виделось ничего хорошего. Даже если случится чудо, и ребенок родится здоровым. «Больно», — продолжала плакать блондинка, временами взвизгивая от схваток. «Славик», — снова орал я, — «захвати Юлин пуховик и открывай двери. Черт, почему так медленно едет лифт? Черт, вздумал же я поселиться в пентхаусе под самой крышей. Блин, еще 3 этажа. И хотя женушка была худенькой, весила вместе с ребенком всего 55 килограмм, к первому, точнее подвальному этажу, руки мои уже отваливались. Славик расторопно распахнул перед нами дверцу автомобиля, осторожно усадил Юлю на заднее сиденье, выпрямился, вытирая со лба ледяной пот. «Славик, ты поведешь», — отдал я распоряжение, усаживаясь рядом со всхлипывающей ляляшкой. Садиться самому за руль в таком состоянии очень опасно. Руки после ношения любимой супруги тряслись. А может, мандраж вызывает осознание своей вины или омерзение за эту, блядь, все еще гуляет по телу. Да и страх за девочку в Юлином животе сказывается на трясучке конечностей. Я ведь не прощу себя, если по моей вине с ней что-то случится. Ободряюще погладил Юлю по плечам. Она продолжала скулить и завывать. Симпатичное личико некрасиво морщилось. Из глаз все катились и катились слезы. Снова набрал по мобильному лечащего врача. «Лариса Вячеславовна, Юле очень плохо. Кажется, у нее начались схватки. К тому же, судя по ощущениям, поднялась температура». «Температура?» — озадаченно пробормотала докторша. «Боюсь, что все предельно серьезно. В общем, я везу ее в клинику. Лариса Вячеславовна, найдите лучших врачей. Я понимаю, сейчас вечер пятницы, но нужно сделать все возможное и невозможное, чтобы...» Замолчал на секундочку, пытаясь справиться с волнением. «Спасти этого ребенка». В голову лезли совсем другие мысли. «А надо ли спасать? Возможно, всем будет лучше, если ребенок не родится. Ведь шансы на то, что малышка появится на свет здоровый, весьма призрачны. Воспитывать же больного ребенка, да еще от нелюбимой женщины». Холодок снова пробежал по коже. Для такого поступка я не находил в себе достаточных душевных сил и благородства. «Александр Иванович, постараюсь сделать все от меня зависящее. Кровотечения нет?» — посмотрел Юля между ног. На ней были надеты светлые джинсы с низкой посадкой, которые заканчивались мягким вязаным высоким поясом, закрывающим живот. Сам все это на нее напяливал, поэтому запомнил. «Нет, я не вижу никаких выделений, но Юля очень бледная. Как полотно прямо. Вдруг это внутреннее кровотечение?» Ля-ля-ляшка опять взвизгнула от боли. «Очень похоже на внутреннее», — согласилась со мной Лариса Вячеславовна. «Что можно сделать, чтобы помочь супруге?» — спросил я у доктора. «Дайте ей 2 таблетки ножпы, а лучше всего сделать внутримышечную инъекцию. Сможете сами?» «Мы уже в машине, через 30 минут будем в клинике». «Тогда уже в клинике определимся, что делать. Пусть поменьше двигается». Закончил разговор с лечащим врачом жены и снова почти ласково обхватил худенькие плечики. «Юляш, потерпи, мы уже скоро приедем», — ободряюще шептал я. «А там тебе помогут». Даже погладил девичью спину. Она, конечно, сука, шлюха и гадина, но сейчас ей реально больно, и, возможно, больно именно из-за моей несдержанности. Как не поддержать ее в такой ситуации? Я же джентльмен, мать твою. Мой телефон обиженно зазвенел в углу машины. Звонила моя дорогая теща Эльвира Тимофеевна. Словно почувствовала неладное. Сердце ушло в пятки. Вот что мне сейчас ей говорить? «Черт побери, мои психи, но не врать же матери. Может быть, пока не брать эту чертову трубку? Вдруг все обойдется, а если не обойдется? Все равно ведь придется рассказывать, млядь, да и не могу я поступать так малодушно. Надо иметь смелость отвечать за свои поступки, какими бы нелицеприятными они ни были». «Да», — хмуро ответил я. «Александр Иванович», — заговорила моя любимая теща, «я почему-то не могу дозвониться до Юли, наверное, она не слышит звонок». «Дочка дома?» В этот момент женушка, судорожно схватившись за живот, громко болезненно застонала. «Специально, блин, сука, вопит. Нет, судя по мучительной гримасе на лице, в самом деле приступ». «Александр Иванович, что происходит?» — сразу напряглась Эльвира Тимофеевна. «Это ведь ее голос. Что случилось?» «Случилось то, что ваша дочь сука, а зять несдержанный идиот». «Александр Иванович!» — теперь любимая теща кричала в трубку. «Почему вы молчите? Скажите хоть что-нибудь». «У Юли начались боли внизу живота. Мы едем в больницу. Лечащий врач в курсе и тоже скоро будет в клинике». «Мамочки!» – потрясенно прошептала Эльвира Тимофеевна. «Как же так? Ей ведь до родов еще 3 месяца. Дайте мне поговорить с дочкой». «Боюсь, она сейчас не в состоянии вести беседы», — «Это кто, мама?» – прервала меня Юля, требовательно протягивая руку к телефону. «Я хочу с ней поговорить, пожалуйста». В девичьем голосе слышались слезливые нотки. Вложил мобильный телефон в дрожащие пальчики. «Кто, как не мама, успокоит, приголубит и утешит?» На мужа надежды никакой. Ему каждое касание к своей любимой женушке отвратительно. Быть может, тоже позвонить маме? Ведь и мне сейчас необходимо утешение или хотя бы молчаливая поддержка родного человека. Последнее время в постоянном стрессе нахожусь, но я, блин, мужик. Негоже жаловаться, кроме того, не хочу окунать во все это дерьмо еще и маму. Так что держись, Шувалов. «Держись». «Мамочка, мне очень больно». Словно маленькая пятилетняя девочка ревела Юлька, размазывая слезы по бледным щекам. «У меня живот постоянно хватает, мам, я боюсь». Эльвира Тимофеевна что-то долго говорила в трубку. Я не понимал слов, только слышал взволнованно ласковую интонацию. «Мы немного повздорили с Сашкой. Он меня толкнул, и я упала животом на столик, и потом начались боли». «Ну не сука ли?» Могла бы промолчать. Ведь толкнула я ее не просто так, а потому что реально достала, потому что ее наглость, эгоизм и беспринципность вывели из себя. И почему Ля-Ля-Ляшка не рассказала мамочке о предшествующих событиях, наркотиках и своих групповых эротических упражнениях? «Это пиздец, Сашка. Теперь тебе никогда не отмыться в глазах семейства Лазаревых. Конечно, я посмел тронуть их грёбаного беременного ангелочка. Причем нет никакой уверенности, что если я расскажу им правду о Юле, это послужит мне оправданием. Фиг там, беременных женщин нельзя бить, даже если они гадины. Кроме того, уверен, в отличие от меня, благородное семейство поверит Юлиным объяснениям, что ей угрожали, что ее вынудили трахаться с целой сворой мужиков и радостно повизгивать при этом тоже заставили. Родители, оправдывая своих чад, обычно хватаются за любую соломинку. Они всегда у них золотые, только другие плохие мальчики и девочки вынуждают их совершать нехорошие поступки. Но, блин, какая сука. Причем она не врет сейчас. Толчок действительно был. Неужели я убил собственного ребенка? Внутри опять все сжалось от холода. «Мамочка!» – жалобно скулила в трубку Юлька. «Я боюсь, что с малышкой что-то случится». Мгновенно закипел от бешенства. «Блин, она даже сейчас играет. Сука, сука, сука». «Значит, до этого, трахаясь со всеми подряд и принимая наркотики, она не боялась, а сейчас вдруг сильно испугалась. Ну какая актриса? Мать ее так. Правда, я теперь тоже не просто лошок. У меня есть куча доказательств ее отличного поведения». Посмотрим, что на это скажет семейство Лазаревых. «Мама, приезжай быстрее, мне страшно, вдруг я умру». Эльвира Тимофеевна опять что-то взволнованно говорила в трубку. Юля жалобно плакала, а я с каждым ее словом и всхлипом бесился все сильнее и сильнее. «Все, хватит глупости говорить, с тобой будет все в порядке». Забрал свой телефон из руки жены-блединки. «Эльвира Тимофеевна, мы уже подъехали к клинике, сейчас не до разговоров». «Александр Иванович, да как же так у вас получилось?» Запричитала в трубку любимая теща. «Юля ведь беременна, она сама еще девочка». «Далеко не девочка. Во всех местах, блин, не девочка. Даже в заднице, мать ее, так не девочка. Это не телефонный разговор. Подъезжайте к клинике, тогда все обсудим. Я обещаю, что подключу лучших специалистов. Они сделают все возможное. Для матери и ребенка... Сейчас, извините, не могу больше разговаривать». Отключил телефон, в раздражении отбросив его в угол. Ударившись об автомобильную дверь, он отскочил под сиденье. «Черт, контролируй себя, Сашка. Сейчас нельзя оставаться без связи, в любой момент может позвонить докторша». Юля, пытаясь справиться с болью, часто-часто дышала и болезненно завывала, только успокаивать ее больше не было желания. Наконец мы подъехали к клинике. Возле входа нас уже ждали медработники с каталкой. «Лариса Вячеславовна подъехала?» – требовательно спросила я. «Нет еще», – ответила мне молодая девушка в белом халате. «Где же лазит эта долбанная врачиха?» «Она просто за городом была», – словно читая мои мысли, оправдывалась девушка. «Но должна скоро приехать, еще минут 15. Пока Лариса Вячеславовна в пути, я займусь осмотром вашей жены. Меня зовут Наталья Алексеевна, и я тоже врач». «Хорошо». Кивнул утвердительно головой. «Предпринимайте необходимые меры. Медицинские работники запрыгали вокруг машины, помогая моей любимой бледушке жене выбраться из машины и погрузиться на каталку. Телефон опять зазвонил. Наверное, Лариса Вячеславовна беспокоится. «Алекс, привет!» Послышался из мобильного веселый голос Димки Колесова. «Это какими судьбами?» Недовольно скривился. Позвонил дружок совершенно не кстати. «Чего это он решил меня набрать? Мы ведь относительно недавно виделись на дне рождения Сержа. Дим, прости, мне сейчас некогда болтать». «Да я на секунду. Знаешь, твоя зазноба, ну, старшая сестренка жены, сейчас вовсю зажигает в клубе ночь. Танцует так, что у мужиков слюни капают. А еще с каким-то хахалем целуется в засос». «Да мне пофиг», — соврал я. Едкая горечь, черная тоска и жаркая ярость мгновенно заполнили тело. С пальцами словно тремор случился. Впрочем, Димка, наверное, понял, что я заливаю, поскольку, когда действительно пофиг, не орут в трубку. «Ну, как знаешь. Просто подумал, может, ты не в курсе наличия хмыря, который вокруг нее бьется». «В курсе, но спасибо за добрые вести». День сплошных душевных испытаний. «Все? Она тебе больше не интересна?» «Не знаю, сейчас мне совершенно не до Тани. Но если ты хочешь за ней поухаживать, то я тебя придушу, гаденыша». Колесов засмеялся в трубку, однако я не разделил его веселье. Мне выть хотелось, а не смеяться. «Саш, случилось чего?» — насторожился Колесов. «Полная задница случилась. Может быть, мне приехать? Где ты?» «Нет, потом как-нибудь пересечемся. Прости, сейчас очень занят».